Выстрелы прекратились, раздалось несколько взрывов. Судя по звуку, взорвались ручные гранаты, и вновь застрекотал автомат. Значит, мальчик еще жив. Как только загрузка показала 100%, Тони буквально вырвал доспехи из креплений и ринулся на помощь. Он пробежал мимо мертвых наемников, не обращая на них особого внимания. Тони беспокоило, что выстрелы вновь прекратились. Он нашел Кларка, сидящего возле входа в пещеру. В его руках был автомат. Увидев его, мальчик улыбнулся. «Круто выглядишь, Тони». Вот только у Тони все внутри похолодело. На груди Кларка было кровавое пятно, и оно увеличивалось. «Кларк, я же велел тебе подождать». «Правда, я этого не слышал», — сказал мальчишка, все так же глупо улыбаясь. «Давай, Кларк, нам нужно выбираться». «Нет, Тони, две пулевые раны в грудь. С такими дырками я далеко не убегу». «Не говори ерунды», — в голосе Тони зазвучало отчаяние. «У нас есть план, и мы должны ему следовать». «Нет, Тони, я остаюсь здесь, и мы оба это знаем». Несколько секунд Тони смотрел в лицо мальчика и понимал, что он прав. «С такими ранами он долго не протянет. Ты ведь мне жизнь спас». «Вот и хорошо, Тони, не потрать зря». Кларк схватил его за руку. «Слышишь, Тони, не потрать зря». Хватка мальчика ослабла. Он закрыл глаза, а через несколько секунд перестал дышать. Часть 14. Я неподвижно лежал, но благодаря шпиону видел, как Тони покинул пещеру, а потом дал волю своему гневу. Я же в это время размышлял о том, как прошла первая часть моего плана. Попав в этот мир Марвел, первое, что я решил сделать, это кое-что проверить. В мире Гарри Поттера есть маховик времени, который способен отправить волшебника обратно в прошлое. Однако, маховик времени отправляет в прошлое человека целиком, душу и тело, что весьма опасно. Ведь человек из будущего может своим вмешательством породить парадокс, который может уничтожить путешественника во времени. Технологии Криптона тоже позволяют совершить путешествие в прошлое. Причем, есть две возможности. Первая – отправить в прошлое тело и душу, как это делают волшебники с помощью маховика времени. В этом случае тоже велика опасность возникновения парадокса. Вторая возможность – отправить в прошлое только разум. И в этом случае парадокса не будет. То есть, путешественник во времени попадает в собственное тело, создает альтернативную реальность и может переписать свою историю. Только я ни разу не пользовался этой возможностью. Просто не было поводу. Вот я и решил исправить это упущение. Я решил вернуться в прошлое, воспользовавшись вторым способом путешествия во времени. Я был свидетелем того, как Тони Старк был ранен в Афганистане, а потом попал в руки организации Десяти Колец. Затем, я скопировал и изучил память пленника и ученого Хоинсена. Теперь, я тоже смогу провести операцию Тони Старки и вживить в его грудь магнит. Кроме того, Хоинсен не очень хорошо знал местные языки, а потому, я изучил несколько местных языков на более глубоком уровне, и теперь я вполне свободно смогу говорить с местными. После того, как Хоинсен был убит, я вернулся обратно во времени свой разум к тому моменту, когда был похищен Тони Старк. Хоинсен был отправлен мной в саркофаг на лидера организации Десяти Колец, и его заместителя я наложил заклинание Империя. Вот они и привели меня к Тони Старку, а потом приказали спасти его. Наемники были удивлены, что их лидер отдал такой приказ 12-летнему пацану. Но после того, как я спас Тони Старка, наемники решили держать свои мысли при себе. Слишком уж крутой нрав был у их лидера. С того момента история пошла по тому же пути. Просто, вместо Хоинсена, за раненым Старком ухаживал я. Я сказал Тони те же слова, что и Хоинсен, чем вдохновил его на побег. Я помог Тони создать ядерный реактор холодного ситниза. Потом помог в создании стальных доспехов. А благодаря знаниям, что я скопировал у Тони, я стал для него очень удобным помощником. И вот наступил день, когда мы должны бежать. С момента, как я сделал Старку операцию, прошло немало времени. За это время мы с ним подружились. Ведь со мной можно было поговорить на любую тему. Так что нет ничего удивительного в том, что в момент, когда я пообещал выиграть время для загрузки программы в Железного Человека, модель 01, в глазах Тони было отчаяние. Ведь он понимал, что я собираюсь пожертвовать ради него своей жизнью. Ситуацию усугубляло то, что своей жизнью будет жертвовать мальчишка 12 лет, который и не жил еще. Аура криптонца делает мое тело пуленепробиваемым. Я уже не говорю о таких бонусах, как сверхсила, повышенная реакция и сверхскорость. Одним словом, я убил всех боевиков, которые попались на моем пути. Всех, кроме лидера организации Десяти Колец. На него я наложил чары сна, ну, и камнями засыпал. У выхода из пещеры я убил охрану. Пределы пещеры будет контролировать мой отец. У него есть много способов, как напугать человека. Так что в пещеру еще долго никто не сунется. Я не хочу, чтобы мне кто-то помешал, когда я, истекая кровью, буду прощаться с Тони и давать ему предсмертные наставления. Я убрал ауру криптонца, а потом активировал симбиот. Для симбиота не составило труда сымитировать два пулевых ранения в мою грудь. Учитывая то, что симбиот может контролировать все мое тело, он стал потихоньку выпускать из меня кровь, но проследил, чтобы я не умер от кровопотери. А вот и Тони Старк. «Круто выглядишь, Тони», — сказал я. Увидев меня, он бросился ко мне, открыл свой шлем и осмотрел мои раны. На его лице был страх и паника. Мне даже стало немножко стыдно. Единственное, что я мог сделать, это виновато улыбаться, чем лишь усугубил состояние Старка. «Кларк, я же велел тебе подождать». «Правда, я этого не слышал», — сказал я, все так же глупо улыбаясь. «Давай, Кларк, нам нужно выбираться». «Нет, Тони, две пулевые раны в грудь. С такими дырками я далеко не убегу. Не говори ерунды. У нас есть план, и мы должны ему следовать». «Нет, Тони, я остаюсь здесь, и мы оба это знаем. Ты ведь мне жизнь спас». «Вот и хорошо, Тони, не потрать зря». Я схватил его за руку. «Слышишь, Тони, не потрать зря. Да, моя душа находится в человеческом теле, но благодаря ауре криптонца мне не нужен воздух. Дышу я скорее по привычке, так что я просто задержал свое дыхание. Симбиот остановил мое сердцебиение, однако, с помощью телекинеза продолжил гнать мою кровь по венам, так что моя смерть выглядела вполне правдоподобно. Зачем я это сделал? Мой анализ показал, что в альтернативной реальности смерть врача Хоинсена, желание отомстить, ну и первый полет во время побега, стали тем фундаментом, благодаря которому появился герой, Железный Человек. Я ощутил, как от Тони исходит волны ярости. Вот он закрыл свой шлем и отправился к выходу. Возможности моего отца позволяют ему отслеживать полет пули. Вот он и подстраховал Тони, чтобы его случайно не ранили и не убили. После того, как Старк поджег ящики с оружием и улетел, я сразу воскрес. Мои раны тут же затянулись. Даже шрамов не осталось, ибо регенерация криптонца столь же велика, как и регенерация росомахи из Людей X. А уже если они работают в паре, то и подавно. Далее, я сел в мага-квадрокоптер и стал ждать, когда перестанут греметь взрывы. И вот, наконец, я отправился проследить за тем, чтобы Тони добрался до места назначения. 6 месяцев спустя. Все это время я наблюдал за Тони и не вмешивался в его жизнь. Почему? Это хороший вопрос. Для начала Тони узнал, что сердечник из Палладия, благодаря которому работает дуговой реактор в его груди, медленно отравляет его. Как мне кажется, встав на порог смерти, Тони должен начать задумываться об упущенных возможностях и о том, что для него действительно важно. Например, о том, какое место в его жизни занимает его секретарша и помощница, Пиппер Поттс. Но, вот, наступил момент, когда Тони Старк стал готовиться к смерти. Пиппер Поттс была назначена генеральным директором Stark Industries, а сам Тони стал пытаться урвать у жизни все, что только можно, для чего и решил поучаствовать в гонках, где его чуть не убил Иван Ванка. Кстати, интересный момент. Правительство Америки потребовало от Старка отдать в руки военных костюм Железного Человека, а получив отказ, правительство Америки решили просто украсть этот боевой костюм. И кому же они приказали сделать эту подлость? Полковнику ВВС США Джеймсу Роудсу. Ведь он является близким другом Тони Старка, а потому имеет доступ к одному из первых боевых костюмов. И я даже не знаю, кто из них сильнее упал в моих глазах. Человек, который приказал Роудсу предать своего друга. Или Роудс, который согласился предать своего друга. Кто-то скажет, что у Джеймса Роудса не было выбора. Он был обязан выполнить приказ. Вот только в любой армии мира есть такое понятие, как преступный приказ. Роудс имел полное право отказаться его выполнять, но он согласился совершить кражу. Я уже не говорю о том, что Джеймс Роудс знал, кому будет отдан украденный костюм. Наступило утро. Тони сидит в своем боевом костюме на крыше здания. В глазах тоска о себе любимом. На душе говно от предательства лучшего друга. Вот так, жуя гамбургер и лениво бросая взгляды по сторонам, Он неожиданно увидел меня. Сняв невидимость, я стоял достаточно близко к Тони, чтобы он мог сразу узнать меня. Было интересно наблюдать за тем, как на его лице узнавание перерастает в шок, а потому на моем лице сияла довольная улыбка. «Кларк, классно выглядишь, Тони». Мы сидели в моем домене, который я сделал в виде удобного и просторного коттеджа. Кстати, этот пространственный карман работает не на магии, а за счет силы мира звездных войн, а потому я не боюсь, что костюм железного человека замкнет. Кроме того, здесь я могу позволить себе установить огромный телевизор и другую удобную технику, которая работает за счет электричества. Я вдохновенно рассказывал Тони сказку о своем прошлом, а он подставлял свои уши для очередной порции макаронных изделий, тем более, что ему было о чем послушать. Да и я не особо врал. Моя сказка начинается с моих родителей. Они были волшебниками, но, чтобы спасти мне жизнь, пожертвовали своими жизнями. Тема для меня неприятная, а потому подробностей не будет. Став сиротой, я попал в детский приют, откуда был похищен некой организацией, которая проводила над людьми опыты. Что за опыты? Это интересный вопрос. Как мне стало известно, в руки этой организации попал некий организм, который они стали называть симбиот. Он вроде как прилетел на Землю из космоса вместе с метеоритом. Для жизни и развития ему нужен носитель, человек или животное. За это он делает своего хозяина сильнее и быстрее. Вот только симбиот был один, а организация хотела иметь армию этих существ. Вот они разрезали симбиот на кусочки и внедрили его в похищенных детей для дальнейшего развития. Но что-то у них пошло не так, симбиот впал в спящее состояние. Ученые пытались его разбудить, вот и кололи детям непонятые препараты. Однако, ни у кого из подопытных так и не удалось разбудить симбиот. В результате, эксперимент провалился. Что случилось с другими детьми, я не знаю, но вот меня отдали в организацию «10 колец», где я и познакомился с Тони Старком. Как я уже говорил, мои родители были волшебниками, следовательно, я унаследовал их силу. Вот только волшебство пробуждается, когда ребенку исполнится 11 или 12 лет. До этого возраста магия находится в спящем состоянии. Когда меня ранили и я умирал, во мне пробудилась магия. Меня она спасти не могла. Для этого нужно произнести заклинание. Однако, магия смогла пробудить симбиот. Симбиот обнаружил, что его носитель вот-вот умрет, а потому, для экономии ресурсов, ввел меня в состояние летаргического сна и занялся моим лечением. Я уже говорил, что в меня поместили очень маленький кусочек симбиота. Для его роста и развития были нужны ресурсы. Вот он и стал тянуть их из моего организма. Одним словом, когда я очнулся, то был похож на высохшую мумию. Собственно, по этой причине я и не смог сразу прийти к Тони, ведь я выглядел просто кошмарно. Кроме того, я не хочу обратно в приют. Уже был разок, хватит. Жить в приемной семье я тоже не горю желанием. Отныне я буду сам распоряжаться своей жизнью. Тем более, что симбиот смог восстановить мою память. Поэтому, вначале я нашел волшебный дом моих родителей и привязал его к своей душе. Под конец моей истории я сказал, пока я усиленно ел и восстанавливал свой вес, я стал изучать магию, точнее ту ее часть, которая отвечает за медицину. Ведь я реально выглядел как высохшая мумия. А еще я сделал копию твоего реактора. Тони, ты должен знать, твой реактор опасен, он может убить тебя. Я знаю, ответил Тони. Насколько все плохо? Спросил я. Все очень плохо. Тони, я не могу тебя вылечить с помощью магии. Я только начал изучать колдомедицину. Мне нужно время. А судя по твоему виду, времени у нас нет. Но, есть способ тебя спасти. Какой? Я читал дневники моего отца. Из него я узнал следующее. Говард Старк, твой отец, изобрел новый химический элемент, который может стать заменой палладию. Технологии того времени не позволяли его создать. Записи о том, как создать этот элемент, твой отец передал организации щит, ведь он был одним из его основателей. Щит должен был передать эти записи тебе. Разве ты их не получил? Нет, сволочи, скривился я. Очевидно, твой отец понимал, что это открытие могут у тебя украсть. А потому, он оставил для тебя еще одну подсказку того, как должен выглядеть новый химический элемент. У тебя должен быть макет того места, где будет проходить научная выставка. Если убрать тропинки и кусты, а потом посмотреть на макет сверху, то можно будет увидеть структуру нового элемента. Ну, так как, Тони, я хитро улыбнулся. Тебе нужна моя помощь, мне будет интересно услышать твое мнение о моем мага-квадрокоптере. Магачева, АО, тебе это будет интересно, с предвкушением сказал я. Между прочим, я его сам создал. Я знал, что Тони будет неинтересно быть в роли пассажира, а потому позволил ему сесть в кресло ручного управления. Он быстро разобрался, что к чему, а потом и сам с удовольствием управлял полетом. Ведь лететь низко над землей значительно интереснее, чем высоко в небе. Кстати, Тони поинтересовался, на какую максимальную высоту поднимается мой мага-квадрокоптер. Тони, улыбнулся я, на нем можно не просто выйти в открытый космос, на нем можно прилететь на Луну, но я предпочитаю использовать его в качестве очень крутой и быстрой машины. Я бы тоже не отказался от такой гоночной машины, сказал Тони, но, мой костюм круче, зато я на свой тачке могу залететь в женскую раздевалку, ну, или посетить пляж для нудистов, а это значительно круче, зато из моего костюма можно стрелять, не уступал Тони, да и выглядит он довольно круто, погоди, будет время, и я покажу тебе боевую форму моего симбиота, этот режим называется, Веном, но, вначале, тебе будет нужно сходить в туалет, и не только по-маленькому. У Венома такая пасть, что с легкостью сможет откусить у человека голову. Тони познакомил меня с Пиппер. Правда, знакомство получилось несколько смазанным. Пиппер возглавляет Stark Industries. Кроме того, сейчас идет финальная подготовка к выставке конференции Stark Extra, куда съедутся ученые и изобретатели всего мира, дабы продемонстрировать свои изобретения и открытия. Так что Пиппер буквально ночует на работе. На меня Пиппер обратила внимание лишь потому, что, как правило, возле Тони крутятся длинноногие красотки, и вдруг возле него стоит подросток. Думаю, в тот момент у Пиппер был разрыв шаблона. Хорошо еще, что она знает сексуальные предпочтения своего работодателя. Мы тоже не стали задерживаться. Тони подколол Наташу. Потом взял макет уже построенного комплекса, и мы поспешили к выходу. Правда, все это время я ощущал на себе пристальный взгляд Наташи Романов. В этот же день к Тони пришел директор Фьюри Романов. Они принесли ему коробку с наследством его отца. Однако они не увидели ожидаемой реакции. Тони уже получил нужную информацию, а потому поставил коробку возле стенки и ушел в лабораторию. Что я могу сказать, у нас не просто закипела работа. Она у нас двигалась со скоростью скоростного экспресса. Как я понял, портативный ускоритель частиц был изъят с одной из лабораторий Stark Industries. Иначе, как объяснить то, что портативный ускоритель частиц привезли на следующий день после звонка Старка? Тони взялся за кувалду, чтобы пробить стену, вот тут я и показал ему Венома и его возможности. Удар кулака, и в стене образуется дыра. Ну, это я так, покрасовался. Дальше дыры нужного диаметра я делал с помощью силы из мира Звездных войн, ведь заклинания мира Гарри Поттер прекрасно работают и на силе. В пространственный карман я убирал строительный мусор, так что площадку для прокладки труб ускорителя частиц мы подготовили буквально за часы. Дальше я начал перетаскивать трубы, нет, не руками, телекинезом, от которого Тони был в полном восторге, ведь мой телекинез прокачан на весьма высоком уровне, а благодаря супермозгу, я мог заменить собой целую армию рабочих, так что Тони просто показывал, где и что должно стоять. Все остальное, даже сборку и закручивание гаек, я делал с помощью телекинеза. Два дня, и ускоритель частиц готов к работе. А на третий день Тони был полностью здоров. Мага-квадрокоптер, это, конечно, круто, сказал я, делясь с Тони своей мудростью. Но средство передвижения, это не только способ быстро и удобно достигнуть точки назначения. В первую очередь, это демонстрация статуса. Во всяком случае, в Америке. Кроме того, крутая тачка – это верный способ привлечь внимание красивой девчонки. Слушая меня, Старк лишь молча улыбался, ведь для него это уже давно было очевидно. «Я еще не скоро смогу позволить себе приобрести машину или мотоцикл», – продолжил я. «Никто не позволит 13-летнему пацану самостоятельно разъезжать на них по городу. Остается мопед, но это же совсем не круто. Во всяком случае, для меня есть идеи». Спросил Тони, а что, если сделать летающий мопед, сказал я, конечно, можно сделать летающий автомобиль, но с него обзор будет не очень, а вот летающий мопед хотя нет, лучше летающий мотоцикл. На это заявление Тони снисходительно улыбнулся, но вот когда я показал ему примитивного летающего дрона, с лица Тони резко пропала улыбка, а его глаза азартно заблестели. Кстати, делая летающего дрона, я хотел узнать, можно ли сделать антигравитационный двигатель из того, что есть на Земле. Как показал мой эксперимент, можно. На нас напал очередной творческий угар. Благодаря знаниям из мира Звездных войн, я нарисовал крутой внешний вид будущего аэробайка. А потом я и Тони начали с энтузиазмом собирать его. По ходу дела мы постоянно что-то меняли и совершенствовали. Благо, заклинания, работающие за счет силы, и силовая ковка, позволяли нам легко вносить любые изменения. Вот за этим делом нас и застал агент щита, Фил Колсон. Я сразу понял, зачем он к нам приходил. Да, он является посредником между Тони Старком и Шитом. Да, он сказал, что некоторое время будет недоступен. Но мне было очевидно, что Фил просто пришел проверить, как поживает Тони. Не умер ли он, а еще его очень заинтересовала моя персона. Вот только нам было некогда, и Тони просто отмахнулся от него. Агент Фил Колсон ушел. Он не подал виду, но я видел, что он обиделся. Да сила с ним, с этим Филом. У меня тут появилась другая задумка. Тони, а как я буду ездить, а точнее, летать на аэробайке? В смысле? Ну, я знаю, что для мотоциклистов есть специальная одежда и шлем, которые будут защищать от ветра и дождя. Но это же совсем не круто. Вот я и подумал. Я что, если я сяду на аэробайк в образе Венома, стоило мне закончить преображение, как Тони сказал. Вау. Знаешь, Кларк, этот костюм людям лучше не демонстрировать. Согласен, для героя Веном мордой лица не вышел. А что, если поменять его вот на этот образ? Веном начал свое преображение, и вот перед Тони Старком стоит Спаун. Круто выглядишь, согласился Тони. Круто, ты погоди. Вот сейчас я активирую кроваво-алый плащ. Вот это действительно вершина крутости. Тони получил звонок от Ванка. Положив трубку, он сказал: Кларк, мне нужно уладить одно дело. Не скучай. Тони надел костюм Железного Человека и полетел разбираться с Джастином Хаммером. Вот только он не знает, что его ждет ловушка. А если бы и знал, то меня бы с собой не взял. Он хорошо помнит, как выглядел мой окровавленный труп в Афганистане. Так что когда Железный Человек улетел, я просто открыл дверь-портал, вошел и вышел в здание, где Хаммер демонстрировал миру своих дронов и новый костюм Роудса. Заменив свое тело на тело симбиота, который принял образ Спауна, я наложил на себя заклинание невидимости и тихонько встал в углу. Должен признать, что мой отец уже изучил дронов Хаммера, и при желании я могу прямо сейчас отключить их от источника питания. Всего-то нужно разорвать телекинезом пару проводов. Однако, сегодняшние события дадут прекрасную рекомендацию для Спауна в качестве нового супергероя. Железный Человек не заставил себя долго ждать. Как всегда, Тони появился эффектно, да так, что весь зал буквально взвыл от восторга. Нужно отдать должное, Старк не стал бить Роудсу морду, хотя есть за что. Вместо этого Тони приобнял Роудса и помахал зрителям рукой, чем вызвал очередную волну восторга. Вот Железный Человек подошел к Хаммеру и спросил: где Ванка? Чего? Растерялся Хаммер. Где Ванка? Вот тут все и закрутилось. Дроны и Роудс навели на Железного Человека свое оружие, а спустя секунду Тони рванул вверх, буквально выпрыгивая из перекрестного огня. У Старка просто не было выбора. Улететь через стеклянный купол, который накрывал зрительный зал, это был единственный способ быстро покинуть здание. Телепортация. Я появился в центре зала в образе Спауна, при этом паря в воздухе, так что зрители меня прекрасно видели. Я поднял руки, и падающие сверху стекла и арматура замерли в воздухе. Думаю, что всем стало очевидно, кто только что спас людей от гибели. Паника в зале начала стихать. Мои действия заметили не только люди, но и Ванка. И, похоже, что ему это не понравилось. В то время, как часть дронов полетела за Железным Человеком, вторая часть дронов открыла по мне огонь. Паника среди зрителей разгорелась с новой силой, и люди вновь бросились к выходу. Тем временем я не обращал на выстрелы особого внимания. Мага-нейросеть работает в стандартном режиме, а потому автоматически перехватывает телекинезом все летящие в меня пули. Я сложил парящие осколки возле стены и многозначительно посмотрел на стреляющих в меня дронов. Ускорение. Я обрушился на первого дрона, как коршун на цыпленка. Для видимости, я нанес по нему несколько ударов. Однако, в основном я работал телекинезом, в результате чего после каждого удара дроны буквально разлетались на куски, а их реакторы отправились в мой пространственный карман. Между прочим, у Тони в гараже есть шикарная коллекция гоночных машин и мотоциклов, который он сам собрал. В смысле, не купил, а собрал своими руками из запчастей. Я тоже так хочу. Вот только мои экспонаты будут намного круче. Но, для их работы будут нужны реакторы. Вот я и решил начать собирать запчасти для будущей коллекции. Я довольно быстро разобрался с дронами, что остались на земле, а потом набросился на тех, которые гоняли железного человека. «Привет, Тони, помощь нужна?» – спросил я, разрывая во время полета дрона и извлекая из него реактор. «Кларк, это ты?» «Ага», — сказал я, разрывая на части следующего дрона. «Ушел на вечеринку, развлекается тут, а меня не позвал. Друг еще называется. Кларк, тут опасно. Активация режима ртуть. Мир для меня замер. Даже суперсилы криптонца не способны развить такую скорость, какую может развить мутант по прозвищу Ртуть. Кстати, он приходится родным сыном Эрику Линшеру, более известного как Магнета. Я, можно сказать, не спеша, поочередно сблизился с каждым дроном и превратил их в кучу мусора. Забрав их реакторы, я подлетел к Роуцу и телекинезом разорвал контакты, которые ведут к его реактору. Отключить режим ртуть. Время вернуло свой бег. На землю полетели остатки дронов, а доспехи Роуца вместе с ним самим повисли в моих руках. «Прости, Тони, я не расслышал. Ты что-то сказал?» Мне пришлось подождать, пока Тони сообразит, что преследователей больше нет. Вот он сделал дугу и подлетел ко мне. «Что с Джеймсом? Он жив. Просто я оборвал контакты с его реактором. А дроны? Как ты это сделал?» «Режим, ртуть. Как показала практика, эта способность распространяется не только на бег, но и на полет. Скоро до нас доберутся остальные дроны. Ты лучше скажи, куда мне положить вот это?» – спросил я, поднимая Роуца одной рукой. Благо, размер спауна это вполне позволял. «Давай за мной». И вот мы приземлились в оранжерее. «Клади его вот сюда и вали отсюда», – велел мне Старк. «Тони, здесь не Афганистан, а мое тело находится в пространственном кармане. Тебе нужна моя помощь». Старк молчал несколько секунд, а потом сказал: «Ты прав, тогда слушай план. Я встречу их тут и отвлекаю на себя их внимание, а ты спрячься. Начнешь с задних рядов и разберешь их на запчасти». «Отличный план», — сказал я и направился к стене. Вот только Тони больше не пришлось отстреливаться. Дроны прилетали друг за другом с промежутком от секунды и более. Этого было вполне достаточно, чтобы я, в режиме ртуть, успевал изъять у них реакторы еще до того, как они успевали приземлиться. Наташа вышла на связь с Тони и предупредила, что к нам летит что-то очень мощное. «Это будет даже интересно», — сказал я, с предвкушением в голосе. Через несколько секунд к нам прилетел Иван Ванка. Кстати, его боевой доспех реально внушал уважение. Стоило ему встать на землю, как он замер. Постояв несколько секунд, доспех несколько раз дернулся, а потом из костюма Ванка стала доноситься матерная речь. Причем, Иван матерился как на русском, так и на английском языке. «Тони, знаешь, в чем недостаток этого доспеха?» – спросил я. «И в чем же?» «Стоит телекинезом оборвать контакт с реактором, как доспех превращается в темницу». Сказав это, я толкнул Ванка пальцем в лоб, при этом продолжил толкать его телекинезом. Доспех рухнул на пол, после чего из него стали разноситься новые проклятия. Тут до Тони дошло, что я сделал, и у нас двоих начался форменный ржач. Наконец, я познакомился с Пеппер Поттс. В смысле, нормально познакомился. Тони рассказал ей обо мне, и о том, какую роль я сыграл в его освобождении из рук организации «10 колец», за что Пеппер поблагодарила меня, и даже поцеловала меня в щечку. А вот у организации «Щит» прибавилось головной боли. Они оценили мои боевые возможности. Разумеется, они тут же захотели прибрать к своим руки такое биологическое оружие. Вот только я не являюсь гражданином США, а потому я не удивился, когда в дом Старка для моей вербовки пришел Ник Фьюри, так сказать, лично. В целом, наши переговоры прошли вполне успешно. Мне дадут гражданство и опекуна. Нужно ходить в школу и общаться с ровесниками, я не против. Нужно будет по мере возможности помогать Щиту, не вижу проблем. Тем более, что это для меня будет весело. Взамен, Щит не будет лезть в мою жизнь. Я буду жить, где захочу. Возвращаться домой, когда захочу. Буду есть, что захочу, и когда сочту нужным. Буду ложиться спать, когда захочу, и с кем захочу. Почему? Потому что я сам буду оплачивать свою жизнь из своего кармана. Откуда у меня деньги? Взял в качестве трофея у организации «10 колец». Что в бою взято, то свято. Кстати, было бы неплохо легализовать их. Джеймс Роудс награду не получил. Он вообще в этой истории выступил в качестве вора, а потом в качестве жертвы. Зато, вместо него награду получил я и Тони Старк. Кстати, награду я получил в образе Спауна. Я решил не открывать свою личность. Не хочу, чтобы окружающие показывали на меня пальцем, а потом бежали за автографом. В то время как Тони жил в Малибу, я решил поселиться в Нью-Йорке. Чем-то этот город похож на Корусант, где я под видом императора Палпатина прожил много лет. Кстати, у Тони в Нью-Йорке есть квартира, и он предложил мне пожить в ней. Но, я отказался. Чужое – это чужое, а свое – это свое. Так, в Нью-Йорке, в одном из небоскребов, для меня купили квартиру-студию. Разумеется, покупал мой опекун, но на мои деньги. Вид из панорамного окна просто потрясающий. Вот только живу и сплю я в своем домене, а квартиру использую как офис для гостей, и почтовый ящик для писем. Еще одна причина, почему меня заинтересовал Нью-Йорк, это криминал и преступность. Так что мне, в качестве спауна, будет, где развернуться. Хоть я теперь и живу в Нью-Йорке, я по-прежнему много времени провожу в доме Старка. Просто установил у него дверь-портал, и соединил ее с такой же дверью в моей квартире. Кстати, Тони тоже любит бывать в Нью-Йорке, а потому, оценил удобство портала, а потому сейчас пытается понять, каким образом этот портал работает. И наконец, главное, зачем мне нужна дружба с Тони Старком, ради чего я и спас его из лап десяти колец, и влез в его жизнь. Все просто. Тони Старк – гений. Гений, который рождается один раз в тысячелетие, и то, не в каждое. Вот я и хочу найти источник его гениальности. В чем его секрет? В строении его мозга, в связи между мозгом и его душой, секрет в его душе. Чтобы выяснить это, мне, а точнее, моему отцу, нужно быть рядом с Тони, чтобы пронаблюдать за ним. Возможно, что в момент очередного открытия, мы сможем понять, как он это делает. Джорел сообщил мне, что к нашей солнечной системе приближается инопланетный флот, и кораблей там до хрена и больше. Я сразу все понял. Танос пожаловал к нам в гости. Отсюда вопрос, что делать? В целом, даже будучи криптонцем, я в состоянии уничтожить весь флот Таноса. Но, вот какая штука. Убийство столь огромного количества разумных, неизбежно скажется на моей душе и карме. Кроме того, именно поражение Мстителей вдохновило Тони Старка на новые открытия, на которые я собираюсь наложить свои руки. Следовательно, Таноса пока что трогать нельзя, но и основываться на Земле опасно, ведь есть закон подлости, согласно которому я наверняка попаду в ту категорию разумных, которых Танос сотрет с лица Вселенной своим щелчком пальцев. А потому я взял сотовый телефон и набрал номер. Да, услышал я знакомый голос. Тони, это Кларк. Да, я понял. Чего звонишь? Тут такое дело. Мне нужно смотаться в один из параллельных миров и поймать магическое животное. Помощь нужна? Тут же заинтересовался Тони. Нет, тут я сам. Я просто звоню, чтобы предупредить. Меня не будет некоторое время. Я понял. Спасибо, что предупредил. Ладно, я пошел. Как вернусь, позвоню. Лады. Я повесил трубку и открыл окно портала. Помню, еще в своем первом мире, просматривая сериал «Тайны Смолвиля», я обратил внимание на способность Джорела. Он мог забрать у сына его силы криптонца, а мог и вернуть. Как выяснилось позже, он мог забрать силы у мета-людей и у мутантов, чтобы потом передать их мне. Ну, или пользоваться ими самому. Вот я и подумал, а почему бы мне не получить голос магических существ, которых моряки называют сиренами. Как показала жизнь, все оказалось не так просто. Нет, мы нашли магический мир и даже поймали сирену. Но вот в чем проблема. Главный секрет волшебного голоса сирены не в самом голосе, а в магии, которая изливается в мир в процессе пения. Так что если сирену вытащить на сцену и заставить петь, то в концертном зале выгорит вся электропоровка, ибо магия и электричество несовместимы. «Не расстраивайся», — сказал мне отец. «Рано или поздно это должно было произойти. В конце концов, можно прожить и без волшебного голоса сирены». «А я и не расстроился», — сказал я. «Нерешаемых задач не существует. Есть лишь недостаток знания и возможностей. А того и другого у нас более, чем достаточно. У тебя уже есть идеи?» «Да, мы установили, что пение сирены является аналогом магического заклинания. Но ведь заклинания работают не только на магии, но и на силе. Значит, ты предлагаешь все же привить тебе это магическое умение, не будем торопиться», — сказал я. «Меня беспокоит то, что сирены испытывают особую страсть к человеческому мясу, так что у этого магического дара может быть вот такой побочный эффект. Для начала, давай попробуем сделать заклинание, которое будет преобразовывать мой голос в аналог голоса сирены. Если результат меня не устроит, тогда будем думать и экспериментировать. Значит, нам нужно больше информации о природе голоса сирены», — сказал отец. «Я никуда не тороплюсь», — ответил я. «Хотя, нет, тороплюсь. Мы с тобой побывали во многих отражениях мира Марвел. Мы получили не только знания о технологиях, но и знания о магии». «Да», — улыбнулся отец. «Особенно тебя порадовали знания, которые хранятся в библиотеке Камар-Тадж, порталы, артефакторика, и что самое главное, знание, как в обычном человеке пробудить магию. Ну, я ведь тоже поделился с волшебниками Камар-Таджа знаниями из мира Гарри Поттера. Кроме того, я сделал для них немало копий магических артефактов, потеря которых могла очень плохо сказаться на защите Земли от существ из других измерений. Но, ты прав, знания Камар-Таджа оказались для меня настоящим сокровищем. Так что давай поскорее разберемся с голосом сирены. Очередное отражение мира Марвел. Я закрыл дверь гримерной и тяжело вздохнул. Даже звукоизоляция не могла заглушить крики фанатов, которые надеялись, что я вновь выйду на сцену. Даже в мире тайны Смолвиля, будучи суперменом, я не пользовался столь бешеной популярностью. Голос сирены оказался весьма мощной штукой. Благодаря технологиям Криптона, а также моей магической лаборатории из мира Гарри Поттер, мы смогли понять природу голоса сирены. Более того, я и Джорелл смогли сделать так, чтобы этот голос зазвучал не за счет магии, а за счет силы из мира Звездных войн. Правда, качество голоса заметно снизилось. Очевидно, магия – это более насыщенная энергия, чем сила. Зато, теперь я могу спокойно петь со сцены и не бояться, что в любую секунду в моих руках может замкнуть микрофон. Да и зрители в полном восторге. К вопросу о зрителях. Сегодня я дал свой последний концерт. Дело в том, что в этом мире я решил пуститься во все тяжкие. В смысле, не в плане алкоголя и наркотиков, а в плане секса. Тем более, что мои фанатки готовы рвать друг у друга волосы, в надежде оказаться в моей постели. У меня тело криптонца, так что я способен каждую ночь устраивать оргию, и при этом доводить всех женщин до состояния, несостояния. Однако, я сделал так, что дети у меня будут человеческими. Зачем такие подробности? Извольте. Кое-кто решила заработать за счет ребенка от меня. Она выкрала мой использованный презерватив и решила сделать искусственное осеменение. Вот только я предохраняюсь не только презервативом, но и магией. А потому, через мою сперму нельзя забеременеть. В результате, обозленная дамочка пустила слух, что я стерилен. Разумеется, мне это не понравилось, а потому решил покинуть этот мир, при этом громко хлопнув дверью. А потому, в последние 9 месяцев я не предохранился. В результате у меня образовалась целая стопка повесток в суд. Да-да, женщины, которые от меня залетели, требуют, чтобы я взял на себя ответственность. Я решил поступить так же, как в свое время поступил Элвис Пресли. Написал завещание. Теперь, в течение года, матерям нужно будет сделать генетический анализ и предоставить суду доказательства, что их ребенок от меня. А далее, суд поровну разделит мои деньги между всеми моими детьми. Что же касается меня, то теперь я стану одной из загадок этого мира. Известный эстрадный певец вошел в свою гримерную и пропал. Помню, в моем первом мире была популярна фраза «Элвис, жив». Интересно, будет ли в этом мире то же самое в отношении меня? С этими мыслями я начал готовить портал в другой мир. «Как я понимаю, теперь ты собираешься посетить мир Марвел 11», — сказал Джорелл. «О, нет», — ответил я. «Что так?» — усмехнулся Джорелл. «Неужели дамочки этого мира тебя все же заездили? Или может ты боишься, что в следующем мире тебя банально затрахают?» «Не нужно путать страх и осторожность», — важно сказал я. «А если серьезно, то я опасаюсь вот чего. Некая сущность или божество специально сделала столь сильный переизбыток озабоченных женщин в мире Марвел 11. Возможно, что в этом виноват некий вирус», — заметил Джорелл. «Хрен редьки не слаще», — ответил я. «Вирус, который распространился на всю Вселенную. А если это магический вирус, и он действует не на физическом, а на духовном уровне, тогда, даже после перерождения у меня будут рождаться исключительно девочки. Я уже не говорю о том, что я могу стать тем, кто принесет в новый мир эту гадость. Тогда, куда ты собрался? Хочу посетить мир Бэтмена. Бэтмен, удивился Джор-Эл. Зачем он тебе? Сам Бэтмен мне не нужен. Хотя, я не откажусь получить копию его знаний. Мне нужна ядовитый плющ, а точнее, ее способность влиять на растения и способность укорять их рост. А это тебе зачем? Ты же знаешь, что когда криптонцы вернулись с других планет на Криптон, у нас было дикое переселение. Однако, никто не умер от голода. Ведь у нас есть технологии ускоренного роста фруктов и овощей. Вот в этом и проблема, сказал я. Я не хочу зависеть от технологий криптонцев. А если я погибну, и в процессе перерождения потеряю артефакты, которые успел собрать? Кроме того, я всегда любил возиться в огороде. Да и вообще, мало ли где я могу оказаться. Возможность в любой момент быстро вырастить для себя еду, это дорогого стоит. В твоих словах есть смысл, согласился со мной Джор-Эл. Но, что дальше? А дальше, я должен помочь своему другу Низкопытица. Тонири, закричал я, да так, что у окон едва не вылетели стекла. А они, между прочим, пуленепробиваемые. Кларк, услышал я пьяный голос Тони, своим слухом криптонца. Секунда сверхскорости, и я вхожу в зал, где на диване сидел Тони, и пытался выпить все запасы своего алкоголя. «Какого хрена тут творится?» — кричал я. «Стоит покинуть землю на неделю, как тут начинает твориться черт знает что». «Что случилось, Танос?» «Вот что случилось», — прорычал Тони. «Рассказывай», — велел я и сел напротив Тони. Рассказ длился долго. За это время к нам присоединилась Пиппер. Под конец истории Тони был полностью опустошен. Однако, я видел, что он выговорился, и теперь ему стало чуточку легче. «Значит, Танос объявил нам войну», — прорычал я. «И мы ее проиграли», — сказал Тони. «Вы проиграли битву, а не войну», — сказал я. «Пока жив хотя бы один мститель, готовый поднять оружие, война не будет проиграна». «Ты не понимаешь», — закричал Тони. «Он уничтожил половину жителей Земли, а вместе с ними и половину галактики. Так найди способ не допустить этого», — закричал я в ответ. «Придумай машину времени, чтобы мы вернулись в прошлое, а уж я найду способ вырвать у Таноса его перчатку и засунуть ее ему в жопу по самые гланды». Видя, как Тони растерянно захлопал глазами, я сказал: «Короче, я пошел в твою лабораторию. Когда протрезвеешь и будешь готов оторвать свой железный зад от дивана, присоединяйся». «Кэп, как слышно?» Стивен Роджерс удивленно посмотрел по сторонам. У него возникло ощущение, что у него начались слуховые галлюцинации. «Кэп, это Сэм, прием». Стивен дотронулся до наушника. Голос явно намекал, что он реален. «Слева от тебя». Капитан Америка увидел, как из открывшегося портала вышел король Т'Чалла, также известный как супергерой Черная Пантера. За ним шла вся его армия. Далее, стали открываться и другие порталы, из которых стали выходить супергерои. За ними шли отряды солдат. Через порталы на поле боя стали залетать даже космические корабли. Неожиданно, из портала вылетел тот, кого Капитан Америка уже и не рассчитывал увидеть. Спаун, он же Кларк Кент, волшебник, у которого была просто невероятная физическая сила. Спаун приземлился возле Стивенса. «Извини, что опоздал». Спаун дотронулся до его плеча, и Стивенс ощутил, как сквозь его тело прошла волна энергии. Его раны тут же затянулись, а сам Капитан Америки почувствовал, что его усталость бесследно исчезла. Стивен благодарственно кивнул, и в следующий момент Спаун вновь взлетел в воздух, а за его спиной появилось облако из рваного плаща цвета крови. Вонг смотрел на то, как Спаун взлетел в воздух, и активировал свой демонический плащ, и тут он ощутил от Спауна жажду крови, да такую, что впору было задуматься, кого следует опасаться больше, армию инопланетян, или Спауна. А уж на что был способен Спаун в режиме боевое безумие, Вонг хорошо знал. «Больше никого?» — спросил его доктор Стрэндж. Глядя на очень злого Спауна, Вонг чуть не задохнулся от возмущения. «Куда уж больше, мстители!» — прокричал Капитан Америки, после чего зарычал. «К бою!» Мстители с ревом бросились в бой, но в следующую секунду среди солдат Таноса уже буйствовало кровавое облако в лице Спауна. Несколько ударов сердца, и вокруг Таноса замертво упали его сильнейшие бойцы. За кровавым облаком было невозможно проследить, не говоря уже о том, чтобы оказать ему должное сопротивление. Возможно, Танос, благодаря камням бесконечности, и смог бы оказать ему сопротивление, однако кровавое облако смазанным росчерком оказалось в воздухе, и стала уничтожать его космические корабли, да с такой скоростью, словно время не было властно над ним. Тони сказал мне, что хочет собственноручно уничтожить Таноса. Я не стал ему возражать, и он был мне за это благодарен, но и от моей помощи он не отказался. Как и договаривались, я уничтожил сильнейших бойцов, которые окружали Таноса, словно телохранители. Но, я не стал уничтожать мелочь. Я подумал, что прежде чем мстители возьмутся за Таноса, им следует разогреться. Поэтому, я переключился на космические корабли и летающих монстров. Танос быстро сообразил, что не мстители, а именно я являюсь для него главой угрозой. А потому он старался отслеживать мое местонахождение. Чем и воспользовался Тони. Во время драки, с помощью своей наноброни, он украл у Таноса камни бесконечности. «Я сама неотвратимость», — пакостно сказал Танос, и щелкнул пальцами. Не увидев нужного эффекта, он посмотрел на то место, где на перчатке должны находиться камни бесконечности. Обнаружив их отсутствие, он посмотрел на Тони, и с ужасом увидел камни бесконечности на его руке. «А я просто железный человек», — сказал Тони, и щелкнул пальцами. «Армия Таноса и он сам были уничтожены. Для этого Тони Старку пришлось подчинить себе все камни бесконечности, в том числе и камень души. А чтобы подчинить себе этот камушек, нужно принести в жертву кого-то, кого ты любишь. И что же сделал Тони? Он принес в жертву не жену или свою дочь. Он принес в жертву себя любимого. После того, как армия Таноса исчезла, я и Пиппер были первыми, кто оказался возле Тони. Тони, хором сказали я и Пиппер. Старк чувствовал, что умирает, и мне было видно, что ему страшно. Он посмотрел на меня, и вдруг спросил: «Кларк, я ведь не прожил свою жизнь зря, правда?» Тони смотрел на меня так, словно от моего ответа зависит вся его жизнь. «Так и есть, друг мой, я горжусь тобой, Тони». Стоило мне сказать это, как слезы сами побежали из моих глаз. Тем временем Старк посмотрел на жену. «Тони», — сказала Питер, едва сдерживая себя, чтобы не зарыдать в голос. «Пет», — сказал он, и положил свою руку на ее ладонь. Всего одно слово, одно имя, но Тони вложил в него всего себя. Тут была и любовь, и сожаление, что он умирает, и оставляет ее одну. А спустя 10 секунд Тони умер. Я встал и осмотрелся. За это время все герои этого мира собрались вокруг нас, и встали на колено перед телом железного человека. Пока герои отдавали последнюю дань уважения, я связался с Джорелом. «Отец, ты сделал то, о чем я просил. Да, можешь его забирать. Жди, сейчас буду». Я вновь присел возле тела Тони. «Пиппер, ты мне веришь?» «Да». «Тогда отойди назад на несколько шагов», — сказал я. «Зачем?» Я не стал ей отвечать, лишь молча смотрел женщине в глаза. Как только Пиппер встала и отошла на 3 шага, я коснулся головы Тони. В следующую секунду я активировал заклинание. Меня и Тони окружило сияние, да такое яркое, что все были вынуждены прикрыть глаза. Ускорение. Я открыл портал, занес мертвое тело Тони Старка в свой домен и положил его на стол. Я собираюсь чуть позже изучить его ДНК, ведь его тело было подвержено влиянию силы камней бесконечности. А пока что я подошел к саркофагу. В нем лежал клон Тони Старка. Клон, куда несколько минут назад Джорелл поместил в душу Тони Старка. Ретроспектива. «Отец, я не могу позволить Тони умереть. Рано или поздно, все твои друзья умрут», — сказал Джорелл. «Ты должен уметь отпускать их. Такова твоя судьба». «Да, когда придет время, они умрут», — сказал я. «И я готов смириться с этим. Но, при условии, что они умрут, когда придет их время. Но то, как умрет Тони, это неправильно. И что ты предлагаешь?» Технологии Криптона позволяют поймать душу недавно умершего криптонца и вернуть ее к жизни. Во всяком случае, я видел это в одной из серий телесериала «Тайны Смолвиля». Значит, тебе известно, какая тебя ожидает плата. Если ты воскресишь Тони Старка, то закон равновесия заберет жизнь близкого тебе человека. Если в качестве платы закон равновесия заберет жизнь твоей крестницы, Тони узнает об этом и не простит тебе смерть своей дочери. «А что, если мы не будем воскрешать тело Тони Старка?» — спросил я. «Не понял», — сказал Джорелл. «Мы вырастим для души Тони новое тело, а точнее, его клона. Ведь в свое время на Криптоне была та же практика. Вначале, души криптонцев помещали в тела взрослых клонов, а потом, в младенцев. И мы знаем, чем это закончилось», — сказал Джорелл. «Криптона больше нет. Не думаю, что в этом виноват закон равновесия. Кроме того, Примерно таким образом я перерождался в мире сильнейшего ученика Кеничи, а потом и в мире Звездных войн. Когда моя душа вселялась в новое тело, то я не получал подзатыльников от закона равновесия. Кстати, некоторые ситхи тоже были способны перемещать свою душу в новое тело. «Хорошо», — сказал Джорел, — «как только я получу ДНК Старка, я начну выращивать его клон». Конец ретроспективы. Сияние погасло. Мстители и Пиппер увидели, что Кларк Кент пропал. На земле лежал Тони Старк. С его лица пропали раны. Кроме того, на нем не было его доспеха, как и камней бесконечности. Возле Тони стоял маленький столик, на котором лежал небольшой артефакт. Неожиданно, лицо Тони дернулось. Он открыл глаза и посмотрел вокруг себя так, словно только что проснулся. «Тони», — изумилась Пиппер, и бросилась к мужу. «Привет, Пэт», — сказал Тони. «Ты жив?» «Похоже на то», — ответил он. Железный человек стал подниматься на ноги, и в этот момент мстители словно очнулись. Они тут же подбежали, чтобы оказать помощь, а в следующую секунду Тони попал в плен объятий своей жены. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил его Стив. «На удивление просто замечательно», — сказал Тони. «Но, как это возможно?» — спросил Питер Паркер. «Я тоже хотел бы это знать», — сказал Тони. «А это что?» — спросил Стив. «Стоило Тони увидеть артефакт, как он сказал. Минуту. Я знаю, что это». Взяв артефакт, он активировал его. В следующую секунду перед ним появилась видеозапись Кларка в виде иллюзии. «Привет, Тони. Если ты видишь эту запись, значит, у меня получилось вернуть тебе жизнь. Извини, что я ухожу вот так, не попрощавшись. Но, так надо. У меня мало времени, Тони. А потому, слушай внимательно. В одном из миров я нашел способ, как вернуть к жизни недавно умершего человека. Но, за все нужно платить. Если я верну к жизни одного человека, то у меня заберут жизнь другого близкого мне человека. Таков закон равновесия. Однако, в любом законе есть лазейки. И, похоже, мне удалось такую найти. Проблема в том, что я не знаю, сработает ли моя хитрость, или нет. Если нет, то эту вселенную должен будет кто-то покинуть. А раз так, то пусть этим кто-то буду я. Возможно, если я покину эту галактику и буду жить в другом мире, тогда закон равновесия не тронет всех вас. Да, я очень рискую, но я не мог поступить иначе. У моей крестной дочери должна быть не только мама, но и отец. Тони, обними за меня Пиппер, и поцелуй за меня мою крестную дочь. Пиппер, шкодливо улыбнулся Кларк, а ты дай Тони подзатыльник. Передай ему от меня, чтобы лучше заботился о своей жене и больше не смел умирать. Остальным мстителям скажите, что они навсегда останутся в моем сердце. Прощайте. Иллюзия Кларка Кента пропала. Пиппер вновь обняла мужа и сказала: «Кларк, где бы ты ни был, спасибо тебе». «Спасибо тебе, Кларк», — сказал Тони. «Ау-у-у», — наигранно воскликнул Тор, и под всеобщие смешки потер свой затылок. «Кларк просил передать, чтобы ты лучше заботился обо мне и больше не смел умирать». «Что теперь, сын?» — спросил меня электронный разум Джорейла. «Теперь мы задержимся в этом мире на пару лет. Я должен убедиться, что закон равновесия не тронет Пиппер и ее дочь. В конце концов, мы с Тони спасли половину вселенной. Если кто-то из семьи Тони погибнет, нам придется вернуться в прошлое, чтобы позволить Тони умереть окончательной смертью. С этим понятно. Но что мы будем делать эти 2 года? А вот это хороший вопрос», — сказал я. «Ретроспектива. Вот мы и познакомились с семьей Тора», — сказал я. «Однако, кое-кого тут не хватает». «И кого же?» — спросил меня Джорел. «Меня интересует Хель, старшая дочь Одина. Только не говори мне, что ты собрался закрутить с ней роман», — забеспокоился Джорел. «Я уже думал об этом», — признался я. «Но, я боюсь, что во время секса, она банально сожрет меня, как паучиха. А если не меня, то мою душу. В конце концов, она богиня смерти. Значит, такой финал во время оргазма вполне возможен. Тогда, зачем она тебе? Если верить легендам, то когда Один и его дочь завоевывали 9 миров, то именно Хель возглавила научный отдел. Они собирали все знания о магии, до которых смогли дотянуться. В конце концов в их руках оказались такие знания, что испугался даже Один. Испугался настолько, что после того, как Хель оказалась заперта в одном из миров, Один уничтожил научный отдел и все записи. Даже записи о том, как был создан радужный мост. Однако, все эти знания по-прежнему хранятся в памяти Хель, сказал Джорел. Верно. А еще у Хель колоссальный боевой опыт. Она на голову превосходит своего отца, не только как маг, но и как воин. Превосходит настолько, что один ее боится. Подчеркиваю, не опасается, а именно, боится. Она в одиночку способна уничтожить всю армию Асгарда. Армию, которая завоевала 9 миров. И ты хочешь получить эти знания и опыт. Но как? Она ведь богиня смерти. Есть у меня одна идея. Конец ретроспективы. Захватить душу богини уровня Хель? Не смешно. Хель не просто волшебница, она – богиня. Богиня смерти. Она голову превосходит меня и Джорела вместе взятыми. Я и отец – пламя свечи. А вот Хель – даже не костер, а горящая нефтебаза. Поэтому я не стал особо рассчитывать на технологии Криптона. Однако, если верить киновселенной, то должен был наступить момент, когда Хель будет убита Суртуром. Но, что самое важное, меч у Суртура будет магическим. Как мне кажется, он нанесет урон не только телу, но и душе Хель. Именно на этом моменте строился мой план. Именно в этот момент мы хотели захватить раненую душу богини. Вот только я не учел разрушительную силу магического меча. Суртур уничтожил не только тело, но и большую часть души Хель. Да так, что у нее осталось лишь ядро и куски ауры. Мало то, Суртур повредил фундамент Асгарда, а точнее, энергетический узел, куда стекалась магия с 9 миров. Произошел взрыв своеобразной магической атомной бомбы, который если и не уничтожил, то, как минимум, разметал по всей вселенной остатки души Хель. В мои мысли ворвался голос Джорела. «Ты должен отпустить ее, сын». «Не могу», — ответил я. «Ты же ее видел». «Видел», — согласился Джорел. «В женщинах тебя всегда привлекал ум и сила, а тут целая богиня. Помнишь, что я сказал, когда мы впервые ее увидели?» Грустно улыбнулся я. «Ты с кавказским акцентом воскликнул. Какая женщина? Отец, она не заслужила такой судьбы. Она приложила слишком много сил для создания Асгарда. Это был ее дом, ради которого она пролила океан крови, а один ее предал. Она хотела продолжить завоевание других миров. Один воспитал ее такой. Вот Хелли лезла кожи вон, чтобы отец гордился ее. Мы с тобой видели Одина. Он был хорошим отцом. Я уверен, что он просил дочь остановиться и прекратить войны. Но Хель наверняка отказалась. Ей нравилось жить войной и убийствами, а потому она не оставила своему отцу выбора. Ему пришлось изолировать дочь, чтобы спасти миллионы других жизней. Может, дело было так, а может, один просто боялся потерять власть, вот и предал собственную дочь, сказал я. Хель имела право сесть на трон Асгарда. Она имела право выгнать неблагодарных подданных из своего дома, но она не имела права устраивать в своем доме геноцид, жестко отрезал Джорел. Ее подданные хотели покинуть Асгард. Хель должна была дать им возможность уйти. И тут я с тобой полностью согласен, отец. Этим поступком она перечеркнула ту симпатию, которую я к ней испытывал. Но, согласись, какая женщина? К чему этот разговор, сын? Мы многому научились в мире звездных войн. Свет и тьма, жизнь и смерть, все это стороны одной медали. Везде нужно равновесие. Иначе, вмешаются высшие силы и внесут баланс. Так было с Волан-де-Мортом, так было с Палпатином. Меня всегда привлекала магия жизни. Наступит время, и я стану столь же сильным, что и Хель. А когда мы встретимся в одном из альтернативных миров, мой свет сможет уравновесить тьму Хель. Сильно же она тебя зацепила, протянул Джорел. Но, ты не ответил на мой вопрос, что мы будем делать дальше. Пришло время еще раз просмотреть мои воспоминания о моем первом мире. Затем, проанализируем их. Я расскажу тебе о том, что я хочу сделать, и мы с тобой составим план совместных действий. А через 2 года я вернусь в свой первый мир и устрою в нем перезагрузку.